Да, очень практично. А что тут у вас? Ничего. Сидим. Осаждаем турку. В голосе титулярного советника прозвучало ожесточение. Месяц сидим, два сидим, три сидим. Офицеры спиваются от скуки, интенданты воруют, казна пустеет. В общем, все нормально. Война по-русски. Европа вздохнула с облегчением, наблюдает, как из России уходят жизненные соки. Если Осман-паша продержится еще 2 недели, война будет проиграна. Тон у Эраста Петровича был такой брюзгливый, что Варя сжалилась, шепнула: «Не продержится». Фондорин встрепенулся, пытливо заглянув в глаза. «Что-то знаете?» «Что? Откуда?» «Ну, она и рассказала. Уж Расту Петровичу можно, этот не побежит рассказывать всякому встречному поперечному. К Ганецкому?» «Почему к Ганецкому?» — нахмурился титулярный советник, дослушав до конца. Он подошел к карте и забормотал под нос. «Да далеко к Ганецкому. Самый фланг. Почему не в ставку?» «Стоп!» С исказившимся лицом титулярный советник рванул с крючка шинель и кинулся к двери. «Что? Что такое?» — истошно закричала Варя, бросаясь за ним. «Провокация!» — сквозь зубы на ходу бросил Фондорин. «У Ганецкого оборона тоньше, и за ним Софийское шоссе. Это не капитуляция, это прорыв. Ганецкому зубы заговаривают, чтобы не стрелял». «Ой, поняла она, а это будут никакие не парламентеры. Вы куда, в штаб?» Эраст Петрович остановился. «Без 29. В штаб долго, от начальника к начальнику время уйдет. К Ганецкому не поспеть. К Соболеву. Полчаса галопом. Соболев не станет командование запрашивать. Да, он рискнет, ударит первым, завяжет бой. Не поможет Ганецкому, так хоть во фланг зайдет. Трифон, коня!» «Надо же, денщик у него», — растерянно подумала Варя. Всю ночь вдали громыхало, а к рассвету стало известно, что раненый в бою Осман капитулировал со всей своей армией. 10 пашей и 42 тысячи войска сложили оружие. Все. Кончилось плевненское сидение. Убитых было много. Корпус Ганецкого, захваченный врасплох неожиданной атакой, полег чуть не целиком. И у всех на устах было имя белого генерала, неуязвимого Ахиллеса Соболева II, который в решительный момент на свой страх и риск ударил через оставленную турками плевну прямо Осману в неприкрытый бок. 5 дней спустя, 3 декабря, государь, отбывавший с театра военных действий, устроил в Парадиме прощальный смотр для гвардии. На церемонию были приглашены доверенные лица и особо отличившиеся герои последнего сражения. За Варей прислал свою коляску сам генерал-лейтенант Соболев, чья звезда взмыла прямо к зениту. Не забыл, оказывается, старую знакомую, блистательный Ахиллес. Никогда еще Варя не оказывалась в столь изысканном обществе. От сияния эполетов и орденов можно было просто ослепнуть. Честно говоря, она и не подозревала, что в русской армии такое количество генералов. В первом ряду, ожидая выхода высочайших лиц, стояли старшие военачальники, и среди них неприлично молодой Мишель, в неизменно белом мундире и без шинели, невзирая на то, что день выдался хоть и солнечным, но морозным. Все взгляды были устремлены на спасителя Отечества, который, как показалось Варе, стал гораздо выше ростом, шире в плечах и значительнее лицом, чем ранее. «Видно, правду говорят французы. Лучшие дрожжи слава!» Рядом в полголоса переговаривались 2 румяных флигель-адъютанта. Один все косился черным маслянистым глазом на Варю, и это было приятно. «А государь ему, в знак уважения к вашей доблести, мушир, возвращаю вам вашу саблю, которую вы можете носить и у нас в России, где, надеюсь, вы не будете иметь причин к какому-либо недовольству. Такая сцена, жалко тебя не было!» «Зато я дежурил на совете 29-го», — ревниво откликнулся собеседник. «Собственными ушами слышал, как государь сказал Милютину: «Дмитрий Александрович, и спрашиваю у вас, как у старшего из присутствующих георгиевских кавалеров, разрешение надеть георгиевский темляк на саблю». «Кажется, я заслужил. И спрашиваю, каково?»